Глава 9. Утро началось с мысли о кофе. Еще не открыв глаз, еще не до конца проснувшись, я уже чувствовала воображаемый аромат, слышала шипение кофемашины, ощущала тепло любимой керамической кружки в ладонях. На несколько блаженных мгновений я была дома, в своей квартире, и самой большой проблемой дня было успеть на работу вовремя. Потом я открыла глаза и увидела почерневшие от времени балки потолка, выметенный вчера, но все еще серый от въевшейся грязи пол и тусклый свет, пробивающийся сквозь дыры в крыше. Реальность обрушилась тяжелым камнем. Никакого кофе, никакой квартиры, только полуразрушенная ведьминая избушка в чужом мире. Яспер, свернувшийся калачиком у меня под боком, недовольно мяукнул, когда я пошевелилась. «Доброе утро», — пробормотала я, разминая затекшие мышцы. Все тело ломило после вчерашней уборки, а руки были исцарапаны занозами и покрыты синяками. «Что в нем доброго?» — проворчал кот, поднимая голову и сердито таращась на меня. «Сыро, пахнет плесенью, и я всю ночь слышал, как ты во сне бормотала что-то про капучино и круассаны. Идеальное начало дня». Я не стала спорить. Вместо этого встала, накинула одеяло на плечи и подошла к окну. За ним занимался серый и неприветливый рассвет. Лес окутывал туман, придавая всему какой-то призрачный, нереальный вид. На поляне перед домом все еще лежала вчерашняя куча хлама, а из сарая показался Том. Видимо, терпеливо ждал, когда его позовут. «Есть хочется», — констатировала я, чувствуя, как желудок напоминает о себе. «И пить. Горячего чего-нибудь». «О, как же я мечтала о кофе!» «О крепком, ароматном кофе с молоком и сахаром, налитом в мою любимую керамическую кружку». Я почти чувствовала его вкус на языке, слышала шипение кофемашины, видела поднимающийся пар. «Хватит пускать слюни», — оборвал мои фантазии Яспер. «Кофе здесь не растет, но чай найти можно. Видела вчера, когда убиралась, на одной из полок оставались связки трав. Некоторые из них вполне годятся для заварки». «Чай», — повторила я, и это слово показалось мне почти волшебным. «Да, согласна на чай. Горячий чай. Сейчас разожгу печи». Я осеклась, глядя на массивную каменную печь в углу. Вчера мы ее не трогали, решив, что разберемся утром. И вот утро наступило, а я понятия не имела, как обращаться с этим чудовищем средневековой инженерии. «Ты хоть раз в жизни печь топила?» — с подозрением спросил Яспер. «Нет», — честно призналась я. «У меня дома была плита. Повернул ручку — есть огонь. Повернул обратно — нет огня. Все просто». «Чудесно», — протянул кот. «Значит, сейчас будет познавательно». Я подошла к печи и открыла массивную чугунную дверцу. Внутри лежала зола и несколько обгорелых головешек. Логика подсказывала, что нужны дрова, растопка и огонь. С дровами проблем не было. Во дворе валялось достаточно сухих веток. Растопку я нашла в виде сухих щепок и бересты, которые я аккуратно сложила пирамидкой в печи. А вот с огнем... «Как здесь разжигают огонь?» — спросила я у Яспера. «У меня же нет спичек или зажигалки». «Кремень и огниво», — ответил он. «Должны быть где-то рядом с печью. Старая Мирита не могла обходиться без них». После недолгих поисков я нашла кремень и металлическую пластину в нише у печи. Принцип был понятен. Нужно высекать искры, ударяя кремнем о металл. На практике оказалось гораздо сложнее. Я била и била, но искры либо не летели вообще, либо гасли, не долетев до растопки. «Сильнее», — комментировал Яспер. «Нет, не туда бей. Под другим углом». «Боги, да дай я покажу!» «А, нет, у меня же лапы». «Очень полезные комментарии, спасибо!» — огрызнулась я, в очередной раз промахиваясь. Наконец, после бесчисленных попыток, одна из искр попала на бересту. Я бросилась раздувать крошечный огонек, который дразняще вспыхивал и гас. «Дуй сильнее!» «Гаснет!» «Дуй слабее!» «Тоже гаснет!» Но в конце концов пламя разгорелось, перекинулось на щепки, потом на более крупные ветки. «Получилось!» — торжествующе объявила я, закрывая дверцу. Торжество длилось ровно минуту. Потом из всех щелей печи начал валить дым. Не в трубу, нет, прямо в комнату. Густой, едкий дым, от которого защипало глаза, и начался кашель. «Закрой поддувало», — закашлялся Яспер. «Или открой заслонку. Или, я не знаю, делай что-нибудь». Я металась вокруг печи, дергая все ручки и заслонки, какие только находила, но дыма становилось только больше. В итоге мне пришлось распахнуть дверь, чтобы хоть как-то проветрить помещение. Печь я залила водой из ведра, и огонь погас с сердитым шипением. Когда дым наконец рассеялся, я вышла на крыльцо и рухнула прямо на траву. Лицо было черным от копоти, одежда пропахла дымом. Глаза слезились, а в горле першило. Я лежала на спине, глядя в серое небо, и чувствовала, как подступают слезы. Не от дыма, а от чистого отчаяния. «Помыться даже негде», — мелькнула мысль. «Нет ванной, нет душа. Нет даже чертовой бани, где можно было бы смыть с себя эту грязь. Беспросветный кошмар». «Жалкое зрелище», — раздался над духом язвительный голос Яспера. «Могучая некромантка, поднявшая мертвеца одним пинком, побеждена обычной печью». «Заткнись», — устало ответила я, не открывая глаз. «Нет, правда, это было впечатляюще. Особенно на момент, когда ты металась с ведром воды, словно тушила пожар в царских покоях». «Яспер, я тебя предупреждаю». «А дым? Столько дыма я не видел со времен. Впрочем, неважно. Главное, что ты смогла закоптить дом за рекордные 5 минут. Талант, что и говорить». Я открыла один глаз и посмотрела на него. Он сидел в паре шагов, невозмутимо вылизывая лапу, и его золотистые глаза насмешливо блестели. «Знаешь что?» — медленно произнесла я, поднимаясь. «Я пойду в деревню. Прямо сейчас». «Зачем?» — удивился кот. «Думаешь, там тебя научат топить печь?» «Нет». Я отряхнула платье, которое от этого стало еще грязнее. «Я найму людей, которые сделают все как надо. Со скелетом я крышу не подправлю, окна не вставлю, печную трубу не прочищу. Это сейчас тепло. А что будет, когда наступит зима?» Я вопросительно посмотрела на кота. «Здесь бывает зима?» «Еще какая?» — кивнул он. «Лютая, снега по пояс, морозы такие, что деревья трещат». «Вот видишь, а от тебя в быту никакого толку». «Чего это? Могу давать ценные советы», — возмутился Яспер. «Это тоже важный вклад». «Ага, я уже оценила твои советы насчет печки», — фыркнула я и направилась в дом. Я вытащила из тайника под половицами мешочек с драгоценностями. Помимо колец, там лежали еще серебряные гребни и брошь с камнями. Вчерашнее кольцо принесло хорошие деньги, но на строительные работы потребуется гораздо больше. «Уж если я застряла здесь надолго», — сказала я вслух, больше для себя, чем для кота, — «надо привести дом в порядок и пристроить комнату. Хотя бы небольшую, чтобы было место, где можно уединиться и... и хоть немного почувствовать себя человеком, а не бродягой в развалюхе». «Амбициозно», — протянул Яспер. «А печь?» «Печь, само собой. Ее должны наладить в первую очередь». «И дрова». Я задумалась, потом окликнула. «Том!» Скелет тут же подошел к крыльцу, покорно ожидая указаний. «Ты умеешь дрова рубить?» С сомнением спросила я, оглядывая его костлявые руки. Том энергично закивал. «Тогда возьми топор в сарае и наруби дров. Много дров. Целую поленницу». Скелет кивнул и отправился выполнять приказ. Я проводила его взглядом, все еще сомневаясь, справится ли он, но решил отдать ему шанс. «Ты остаешься на хозяйстве», — сказала я Ясперу. «Присмотри за Томом. И если кто чужой появится...» «Спрячусь и буду наблюдать», — закончил за меня кот. «Не волнуйся, я опытный наблюдатель. Это моя специализация». Путь до деревни занял меньше времени, чем вчера. Я уже запомнила тропинку и не плутала. Когда я вышла из леса и ступила на пыльную улицу, разговоры мгновенно стихли. Я чувствовала на себе десятки настороженных взглядов, но шла прямо, подняв подбородок, прямиком к дому старосты. Конрад, к моему разочарованию, оказался не дома. Вместо него на пороге появилась его жена, та самая полная женщина, у которой Яспер вчера стащил платье. Увидев меня, она присела в неуклюжем реверансе, но в глазах читалось беспокойство. «Госпожа ведьма», — пробормотала она, — «муж отлучился, но скоро вернется. Может, зайдете в дом, подождете?» Я хотела отказаться. Стоять на пороге казалось проще, чем заходить внутрь. Но в этот момент из открытой двери пахнуло таким божественным ароматом, что у меня буквально закружилась голова. Что-то мясное, с луком и специями. Что-то печеное с хрустящей корочкой. Желудок мгновенно отозвался голодным урчанием. «Зайду», — решительно сказала я. Внутри дома было тепло, чисто и уютно. Побеленные стены, деревянный пол, застеленный домотканными половиками. Большой стол из светлого дерева. У очага висел котел, из которого шел пар. А на столе лежали свежеиспеченные пироги. «Присаживайтесь, госпожа», — засуетилась хозяйка, указывая на лавку у стола. «Может, пообедаете? Как раз суп сварила, каша с мясом есть». «С удовольствием», — ответила я, даже не пытаясь притворяться, что не голодна. Женщина быстро накрыла на стол, и я впервые за все эти дни села есть по-человечески. Не жадно хватая куски хлеба и сыра, а нормально, за столом, с ложкой и тарелкой. Суп оказался густым, наваристым, с крупными кусками овощей и мяса. Каждая ложка была как глоток жизни. Я ела медленно, смакуя каждый кусочек, чувствуя, как тепло растекается по телу. Потом была каша, ячменная, с кусками тушеной свинины, политая топленым маслом. Я накладывала себе добавку за добавкой, не в силах остановиться. А венцом трапезы стал пирог. Высокий, румяный, с золотистой корочкой. Внутри была рыба, речная, судя по вкусу, смешанная с луком и яйцами. Тесто таяло во рту, а начинка была сочной и ароматной. Когда я доела третий кусок пирога, то поняла, что едва ли не похрюкиваю от удовольствия. Живот округлился, в теле разлилась приятная истома, и я чувствовала себя так, словно впервые за неделю по-настоящему поела. «Благодарю», — искренне сказала я хозяйке, которая все это время хлопотала у очага, косясь на меня с опаской. «Очень вкусно». «Да не за что, госпожа», — пробормотала она, явно довольная, но все еще настороженная. «Вам еще пирога? Могу завернуть с собой». Именно в этот момент дверь отворилась, и на пороге появился Конрад. Увидев меня за своим столом, он замер, потом торопливо снял шапку и поклонился. «Госпожа ведьма, прошу прощения, что заставил ждать. Был в поле, проверял посевы». «Ничего», — отмахнулась я, вытирая губы краем рукава. «Твоя жена меня накормила, спасибо ей большое. Но я пришла поговорить с тобой о деле». Мы вышли на крыльцо, и я изложила ему свою просьбу. «Нужны мастера, чтобы починить крышу, вставить окна, прочистить печную трубу. И еще пристроить к дому небольшую комнату. Желательно теплую, с нормальным окном и дверью». Конрад слушал внимательно, время от времени кивая. «Все можно сделать», — сказал он наконец. «Парней крепких найду. Мастер у нас есть хороший, Бруно. Он и дома строит, и печи кладет, только...» Он замялся, переминаясь с ноги на ногу. «Только что?» — прищурилась я. «Вы уж, госпожа, своего помощника на время работ куда-нибудь уберите», — выпалил он. «Того, костлявого. Парни крепкие, работать не боятся, но рядом со скелетом». Я замерла. Значит, за домом следят и уже знают про Тома. Надо быть осторожнее. «Хорошо», — спокойно сказала я. «На время работы отправлю его в лес. Пусть дрова заготавливает, подальше от людских глаз». «Вот и славно», — обрадовался Конрад. «Тогда завтра с утра пришлю к вам Бруно с помощниками. Осмотрят, что к чему, прикинут объем работ, а там и цену скажут». «Деньги не проблема», — заверила я, похлопав по карману, где лежали драгоценности. «Главное, чтобы все было сделано качественно и быстро». «Будет сделано, госпожа, не сомневайтесь». На прощание хозяйка всунула мне в руки целый пирог, завернутый в чистое полотенце. «Для вашего...» Она запнулась, не зная, как назвать Яспера. «Для спутника вашего. Небось, тоже есть хочет». Я поблагодарила и отправилась обратно в лес, прижимая к груди теплый сверток. Пирог пах так соблазнительно, что я с трудом сдерживалась, чтобы не откусить кусочек прямо по дороге. Яспер встретил меня на крыльце. Где-то за домом слышался мирный стук топора. Том, судя по всему, исправно рубил дрова. «Ну что, удачно сходила?» — спросил кот, принюхиваясь к свертку. «И что это ты принесла?» «Пирог для тебя», — ответила я, разворачивая полотенце и протягивая его Ясперу. «А еще завтра к нам придут строители. Будут чинить дом и пристраивать комнату». Он с видимым удовольствием принялся за еду, урча от наслаждения. «Договорилась со старостой», — продолжила я, садясь рядом на крыльце. «Том на время работ отправится в лес, чтобы не пугать рабочих. А еще...» «Яспер, за нами следят. Они уже знают про Тома». «Неудивительно», — прокомментировал кот, облизывая усы. «В деревнях все про все знают. Шаг влево, шаг вправо, уже сплетня на всю округу». «Значит, надо быть осторожнее», — задумчиво сказала я, оглядывая поляну. «Да, нам бы видеонаблюдение поставить. Да где же его взять?» Яспер хмыкнул. «Видеонаблюдение. Гениально. А пульт дистанционного управления не хочешь заодно?» «Не издевайся», — поморщилась я. «Я серьезно. Должен же быть какой-то способ. Магический, может». Мой взгляд упал на чучело совы, которое мы вчера вынесли на улицу вместе с остальным хламом. Оно валялось на краю кучи мусора. Его стеклянные глаза тускло блестели в сером свете дня. «Хотя бы такую», — пробормотала я, кивая на чучело. «Чтобы, увидев чужого, ухнула, предупредила нас». Я произнесла это несерьезно, скорее для себя, как высказывают вслух абсурдные мысли. Но в следующее мгновение произошло то, чего я совершенно не ожидала. Чучело дернулось. Сначала я подумала, что это ветер. Но ветра не было. Потом птица дернулась снова. Резче, судорожно. Ее стеклянные глаза мутно вспыхнули изнутри каким-то тусклым светом. Крылья затрепетали, поднимая облачко пыли. И сова поднялась в воздух. Это было отвратительно. Она летела не так, как живая птица. Движения были дерганными, неестественными. Словно кукла на невидимых ниточках. Перья торчали клочьями. В некоторых местах была видна голая высохшая кожа. Она сделала круг над поляной, и я услышала звук. Хриплое, булькающее уханье, от которого мурашки побежали по спине. Потом сова камнем упала вниз, приземлилась на пенек и, сложив крылья, уставилась на меня мертвыми стеклянными глазами. «Что?» — выдохнула я. «Что я сделала?» Яспер молча смотрел на сову, потом на меня, потом снова на сову. На его морде было написано абсолютное изумление. «Ты ее оживила», — Наконец произнес он, и в его голосе звучало нечто похожее на благоговейный ужас. «Я просто подумала, что было бы удобно...» «Некромантия не работает от простых мыслей», — перебил меня кот, и теперь в его голосе отчетливо слышалась тревога. «Нужны заклинания, ритуалы, годы обучения. А ты просто захотела и получила». Он замолчал, уставившись на меня с таким видом, словно видел впервые. «Это не от Каэлана», — медленно произнес он. «Дар в тебе самой. Ты прирожденная некромантка, Ангелина. Вот почему портал сработал именно на тебя. Вот почему граф смог тебя вытащить из твоего мира». Я почувствовала, как холод разливается по венам. В голове пронеслись картины. Я иду по лесу, а за мной из земли поднимаются скелеты один за другим. Я прохожу мимо кладбища, и мертвецы тянутся ко мне костлявыми руками. Я засыпаю в доме, а ночью просыпаюсь в окружении призраков и нежити. «Как представлю себе?» – прошептала я, нервно передернув плечами. «Что иду, а за мной следом вся нежить поднимается». Так дрожь пробирает. «Яспер, я не хочу быть этим. Я не просила такой силы». «Никто не просит», — мягко сказал кот. «Дары не выбирают. Они просто есть. Вопрос лишь в том, что ты с этим будешь делать». Сова на крыше повернула голову на 180 градусов и ухнула снова. Тот же хриплый и мертвый звук, от которого стыла кровь. А потом из-за угла дома вышел Том. В костлявых руках он держал охапку свежесрубленных дров. Аккуратно сложенных, словно заботливый слуга. Пустые глазницы были обращены в мою сторону. Челюсть слегка отвисла. Получалось что-то похожее на улыбку. А я сидела на крыльце своей полуразрушенной ведьминой избушки, глядя на ожившее чучело и безмолвный скелет. И медленно принимала себя, новую, страшную и непонятную.